Глава 5. М. Мотивация. Зверолюд-гепард Дэмиан Прей прибыл в Оторофу спустя неделю после объявления начала карантина. «Отвратно, мря!» Монарха встретил немногоголосый гул многоярусного мегаполиса с 17-миллионным населением, а полупустые улицы, переполненные трупами зараженных. Туннели, переулки, колеи для рельсовых монобусов. Так и неубранные мертвецы лежали повсюду. Городские службы не справлялись со своей работой, но, к счастью, пока население еще может постоять за себя. Однако, по мере приближения к внутренним кольцам города, обстановка оказалась менее благоприятной. Этороф упал. Многотысячные толпы зараженных, сбившись в стаи, пировали гномами, эльфами и хаоситами, задавливая неорганизованное сопротивление превосходящим числом. Летающий по небу монарх чувствовал ауру еще здоровых пробужденных, прячущихся по домам. Глупцы. Все, чего они добьются своим бездействием, это медленной смерти. Только хаоситы с их природной склонностью гармонизировать душу за счет царящего вокруг хаоса сейчас чувствуют себя тут отлично, поднимаясь в уровнях с огромной скоростью. Даже в одиночку Дэмиану было вполне по силам за сутки уничтожить всех зараженных в Этарофу. Но раз старейшины дворца Хексадзу не предпринимают действий, то и ему не стоит. Из-за чрезвычайной ситуации, не способный собрать ежемесячный налог, генерал-губернатор Фракен Доу понизил температуру в жилых районах городского купола до минус 2 градусов, дабы валяющиеся на улицах обглоданные трупы не вызвали второй волны эпидемии. Добравшись до центра по контролю заболеваний, ЦКЗ, Дэмиан аккуратно позвонил в бронированную дверь укрепленного бункера. Спустя 10 секунд на экране показалось усталое лицо эльфийки в медицинской маске. «Да, слушаю. Кем бы вы ни были, предупреждаю, ни женщин, ни детей, ни чиновников внутрь не пускаем. Лекарств нет, вакцины тоже нет, и спрятаться у нас нельзя». «Милейший мрр. Дэмиан Прей, следователь из клана Прей. Губернатор должен был предупредить о моем прибытии, мря». Уставший врач, находившийся по ту сторону экрана, не сразу поняла, что за дверью стоит могущественный монарх. Одной его атаки хватило бы на то, чтобы снести щит бункера. «Вы один? Там никого поблизости нет?» «Мррр. В радиусе 100 метров нет ни одного зараженного. О прочих наблюдателях я уже позаботился. Можете открывать дверь». «Ой, да, простите. Просто много кто к нам попасть пытался». Пройдя через внешнюю укрепленную металлическую дверь бункера, зверолюд попал в тамбур, где проводилась деконтаминация, или, проще говоря, уничтожение любых микроорганизмов, которых мог пронести с собой посетитель бункера ЦКЗ. Обеззараживающий раствор больше минуты прыскал со всех сторон. Даже монарх в доспехе духа обязан проходить эту процедуру. Воздух вокруг него сам по себе также может являться переносчиком заразы. Эльфийка Фрида Лукас встретила гостя сразу за тамбуром. В комнату, в которую вошел Дэмиан, повсюду горели ультрафиолетовые лампы. «Фрида, не надо испытывать мое терпение. Мррр. Я пришел к вам получить информацию о вирусе, а не сидеть 3 недели в карантине, как простой смертный. Вы достаточно компетентны для ответов на мои вопросы?» Женщина спокойно достала из кармана сигарету и закурила. «Да, компетентно». Фрида выдохнула облачко дыма. «Вас должен был встретить наш директор Арт Рейнью, но он запер себя в одной из лабораторий. Впрочем, судя по симптомам, к вечеру мой начальник станет одним из зараженных. Не считая Арда, я тут самая старшая по званию. Полковник Фрида Лукас». «Отлично, мрр. Тогда мне нет смысла заходить в сам бункер. Можем поговорить и тут. Что вам удалось узнать о вирусе за прошедшую неделю?» Фрида отвечала почти час, не смея утаивать информацию от следователя. В первый день вирусу дали кодовое имя «Морфей». Примерно через 30 часов после полного заражения человек засыпает, и вместо него просыпается неразумное создание, окрещенное системой зараженным монстром. У любого вируса есть 3 ключевых фактора – инкубационный период, способ распространения и симптомы. В случае с «Морфеем» инкубационный период невероятно мал. Чуть больше, чем за сутки, он полностью захватывает организм носителя, а потом начинает его менять изнутри. Из-за отсутствия специфических антител иммунитет никак не реагирует, вплоть до момента, когда не станет слишком поздно. Проще говоря, в инкубационный период у заболевшего человека нет никаких симптомов. Команде медиков в ЦКЗ удалось установить, что вирус Морфея имеет модульную структуру. Фрагмент развивается в теле человека, но не убивает сразу, а делает из него разносчика. И только когда все фрагменты собираются вместе, запускается вторая стадия – биотрансформация. Душа разумного существа буквально застревает в собственном эфирном теле и медленно мутирует вместе с физической оболочкой. Таким образом, заболевший ратник после трансформации становится зараженным, сохраняя свой ранг силы. На сегодняшний день слуги дворца Хексадзу заняты тем, что пытаются сдержать распространение вируса среди правящих кланов Этарофу. Среди благородных есть и витязи, и даже десяток обладателей ранга рыцаря. Не дай бог, хотя бы один из них станет зараженным, и тогда проблемы с эпидемией в городе разом удвоятся. Эльфейка докурила очередную сигарету и бросила окурок в инвентарь. Затем включила проекцию специального инфекционного модуля в своем интерфейсе. Морфей – явно искусственно выведенный вирус целенаправленного воздействия. Понимаете, о чем я? Его сделали другие разумные? Фрида достала еще одну сигарету. Нет, Дэмиан, у морфея ДНК настолько сложная, что ни одна команда ученых не сможет повторить такое. «Боги, я понятия не имею, как у вас там в Титардо, но с нашими технологиями сделать даже десятую часть настолько сложного вируса было бы невозможно. А то, что сделаем, интерфейс сразу распознает. Обычно эпидемиологи находят вирус, тестируют его на подопытных и потом из крови выживших забирают плазму. В ней содержатся антигены, из которых делается сыворотка, выступающая основой для вакцины от вируса. Однако в случае морфея все иначе. Прослеживается ДНК человеческого типа, но ее эволюционное развитие явно отличается от нашей из Этарофу. В чем именно? И почему это важно? Как бы объяснить вам попроще? У людей, если взять мужчину и женщину и заставить их родить трех детей, все они будут разными. Так механизм, заложенный в нас волей мира, тестирует новые версии ДНК. Пол, черты лица, цвет глаз и волос. А у ДНК морфея все наоборот. Неважно, кем был отец или мать, их дети будут идентичны. Зараженные после биотрансформации лишаются половых признаков. Вирус стремится к унификации, делая всех своих представителей почти идентичными друг другу. Со слов эльфийки стало ясно, что упомянутые черты искусственности у вируса выражаются в блокировании цепочек генов, отвечающих за социальное развитие. Проще говоря, зомби города во Фризе не появятся. Но атакующий потенциал вируса был словно река, которую остановили искусственной плотиной. Поток остановился, но вода в виде числа зараженных все прибывает и начинает постепенно захватывать прилегающие участки ДНК. Так под удар попали полукровки, родившиеся от смеси кровей человека с эльфами, гномами, зверолюдами и даже хаоситами. Фрида Лукас весьма доходчиво объяснила, что заражение морфеем у других разумных человекоподобных рас со схожей ДНК – это только вопрос времени. Воду не остановить, она обязательно найдет брешь в плотине или, набрав критическую массу, просто прорвет ее. Услышав последнее, Дэмиан мявкнул. «Мряу!» Отвратный прогноз для расы людей. Ваши коллеги из Волкерта, Закари Сити, Вилбера и Кладера сказали примерно то же самое. В остальных городах бункеры ЦКЗ заражены или захвачены зараженными. В Вилбере системные храмы кланов перешли в спящий режим, включив силовой щит. «То есть как? Разве могут умереть вообще все члены клана?» «Да!» Зверолюд недовольно фыркнул. «Я присоединился к чистке, устроенной дворцом Кроноса. Убить всех защитников кланов. Точнее, то, во что они превратились после заражения. Этарофу, вашему городу, по какой-то причине повезло, и вирус начал бушевать с задержкой в 2 недели. Фриза уже стал карантинным миром с полным запретом на выход. Даже монархам запрещено его покидать. Нельзя дать морфею вырваться в другие миры». Заметив несфокусированный взгляд женщины, зверолюд щелкнул пальцами. «Фрида, когда вы в последний раз спали?» «Дня 3 назад. Навалилось много работы с образцами». «Вы нужны городу живой. Я запрещаю вам умирать на рабочем месте». Женщина устало кивнула. «Как у ЦКЗ обстоят дела с разработкой вакцины или лекарства?» «Никак. Нулевая реакция на медикаментозное лечение. Зараженные слабо восприимчивы к человеческим лекарствам. Есть подвижки в ядолечении, но стоит вирусу ослабнуть, как он начинает вытягивать все соки из своего носителя. Из-за биоморфной природы морфея целительские умения для него скорее катализатор развития, чем средство избавления. Все формы традиционного лечения тут не работают». Дэмиан показал проекцию своего интерфейса с 3 таймерами. «Плохо, мрррр. Для вас плохо, мрррр. Если вакцины или лекарства не будут найдены в течение 3 месяцев, ваш генерал-губернатор Фракендоу активирует протокол чистого неба. Все формы жизни под городским куполом подвергнутся пиролизу, проще говоря, стерилизация поверхности через сжигание. Через 6 месяцев приказано уничтожить всех людей и нелюдей, приписанных к Этарофу и другим зараженным городам. Иногда надо отрезать гниющую руку, чтобы спасти тело. Я должен был сказать это директору бункера, но раз вы вместо него, то теперь... Вы официально оповещены. Эльфийка указала трясущейся рукой на 3-й таймер с отметкой в 1 год. А 3-й таймер? Мадам, давайте будем надеяться, что хватит 2 мер. Мне тоже хочется жить. А я, как и вы, застрял в этом холодном мире. Выйдя из бункера ЦКЗ, Дэмиан начал проверку логов телепортации под городской купол. Зачинщики трагедии, уже унесшие больше 200 миллионов жизней, не могли спрятать все свои следы. Вирус пришел из пока еще закрытого мира Земли. Это сужает круг поисков. Какие-то следы преступника обязательно должны были остаться. Будучи представителем Prey, клана наблюдателя, молодой монарх имел право доступа к логам даже больше, чем у правящего тут генерал-губернатора. Как и во всех посещенных Деэтарофу городах, трупы, переносящие вирус Морфея, были перемещены под купол не через арку стационарного портала, а направленные телепортацией. В Этарофу у организаторов эпидемии произошла какая-то заминка, подарившая городу 2 дополнительных недели нормальной жизни. Осталось понять, что именно тут пошло не так. Настроение отличное. После инцидента с развалом группы прошло 3 дня. Даже не так. 3 удивительно интересных дня. Сначала, когда сидел у купола крепости и думал о будущем, сработала печать Соломона, поставленная на мою душу в момент смерти сатира-убийцы. 10 секунд на размышление, быстрые сборы и сразу в бой. Боже, вызывали бы меня так почаще. Мозги прочистились за секунду. Взглянув на ночное небо, сразу узнал родные для меня Луну и звездное небо, и 2 созвездия — Большой Медведицы, Стрельца и Водолея. За бой, при активации умений Ратника, пришлось сжечь почти 100 свободных начал. Без подобной жертвы я бы не победил того монстра. Да и черт с ним. За оставшееся время призыва удалось поговорить с мальчишкой и отправить сообщение своим — Дженронгу, собачнику, блондинке Молли. Всего 3 минуты там на земле, а сколько счастья! Эх, призывали бы меня почаще. Я боялся стать разносчиком заразы на земле, но потом заметил, что мое тело окружает некая пространственная пленка, похожая на доспех духа, пропускающая сквозь себя только ауру и ману. В общем, у призыва есть какие-то элементы защиты мира от заразы и прочих микроорганизмов. Вернув телефон мальчишке, я телепортировался обратно в крепость Алексиума в прекрасном расположении духа. Хорошо, что нет команды, которая стала бы задавать вопросы о печати. Хорошо, что смог увидеть землю и вспомнить, как тоскую по дому. Хорошо, что удалось послать весточку своим. Только отправив сообщение, я вспомнил, каково это — быть живым. Клементина говорила, человек существует только в контексте общества, и если мир Этаров у меня отвергает, то землю я, видимо, по-прежнему считаю своей родиной и всей душой стремлюсь туда вернуться. Ха-ха! 30 000 монет, найду, как заработать. О чем я, черт возьми, грустил? Это же мир 2-го уровня развития. Во Фризе есть эссенции, даже квинтэссенции магических стихий. Где-то тут обязательно должна быть начальная школа магии, аттестат окончания которой является обязательным при поступлении в академию. Это как школа, только для магов. Вообще у всех профессий и классов есть аналогичные школы и академии. Итого, план готов. Закрыть долг, заработать денег на эликсиры базовых связей со стихиями и начать собирать средства на квинтэссенции, попутно ища способ добраться до школы магии. И, разумеется, подумать, как можно вернуться на Землю. Вернувшись на шахты Алексиума, я не спал больше суток, ища выход из сложившейся ситуации. Эпидемия? Черт с ней! Нельзя ограничивать мышление раковиной, коей и является эта шахта у черта на куличках. Я хочу стать магом. Магом с большой буквы. А одна только квинтэссенция может стоить дороже, чем вся эта крепость на мелководье. Чтобы перевернуть ситуацию вверх дном, надо перестать играть по правилам, навязанным обществом. Большинство умений, связанных с поиском полезных ископаемых, завязаны на 2 фактора. Ощущение предмета ауры и его распознавание. И знаю, как могу обойти оба условия, используя уже имеющиеся возможности. Закончив думать над планом, я вернулся в лавку клана Нар. В отличие от торгового терминала, у местных скупщиков в магазине есть витрина и образцы продукции на продажу. Наумар скучал, сидя на том же месте, где я его видел в прошлый раз, приходя сюда с пропавшей командой. На вид ему за 50, виски седые, но из взгляда еще не пропал тот огонек, которым обладают мужчины в расцвете сил. «Еще раз здравствуйте, сэр. Понимаю, просьба странная, но я хотел попросить у вас образцы всех полезных ископаемых, которые можно добыть на шахте Алексиум Нар». «Хм». Скупщик даже вставать с места не стал. «И зачем мне их показывать?» «Плачу 5 монет за каждый обычный вид сырья. Руда, минералы, виды кристаллов маны и всего остального. 10 монет за редкие виды, 50 за самые редкие». Почесывая бородку, торговец заглянул мне в глаза, как это умеют делать старики, повидавшие на своем веку многое. «Идентификация, значится. Хм, вашего брата на шахте, почитай, уже лет 7 не было. Последнему, эльфу кажется, свернул шею прежний надзиратель шахты. Да и в целом, больно редки носители сверхнавыков». «Наумар, я не рудокоп, и уж тем более не лабораторная моль, ничего не знающая о мире за пределами города. Помогите мне сейчас, и я в долгу не останусь». «Правда? И что предложите? Деньги, как все, кто были до вас?» Владелец лавки покачал головой. «Не надо денег, юноша». Мужчина отвел взгляд. «Я вижу в вас потенциал. Словно смотришь в чистое небо и чувствуешь гармонию со всем миром сразу. Вы в прошлый раз, когда пришли в составе непонятной команды, будто алмаз сияли посреди обычных пробужденных. Помочь такому человеку само по себе награда». Наумар поднял взгляд. «Не знаю, почему вы сейчас пришли один. Такие вопросы на нашей шахте не задают. Я рад уже тому, что вы не потеряли боевого настроя. В этот раз мелочь, а не услуга. Я помогу без всякой оплаты». «Почему? Может, вам нужна ответная услуга?» «Нет», — торговец поднял руку в восстанавливающем жесте. «Нет, прошу, никаких любезностей. Просто примите помощь и живите дальше». «Как же неприятно видеть такие вещи». По блеклым оттенкам ауры видно, что торговец потерял веру в себя и не хочет вовлекать посторонних в свои проблемы. Похоже, отпечаток оставляет тюрьма, утрата близких и предательство от тех, кому доверял. Подключив личное кольцо-инвентарь к складу, Наумар вытаскивал из него образцы. Один за другим на прилавке начали появляться руды и минералы, добываемые в шахтах Алексиум Нар. Прикасаясь к полезным ископаемым, я через доспех духа вводил внутрь немного своей ауры, давая сверхнавыку идентификации запомнить название предмета и ощущение от контакта. Таким образом, в понятийном ядре знаний данные о рудах и минералах записывались сразу на несколько уровней. Принцип формирования залежей руды и минералов в мирах, где уже началась битва за будущее, отличается от земных стандартов. Есть такой термин, как «орудинение». Это когда высокая плотность эманации земли и маны приводит к тому, что горная порода превращается в маноактивный материал. Именно эманации земли – это сильно разряженная версия эссенции земли в виде облака, без четкой формы. В одной и той же местности могут встречаться десятки видов руд и минералов, но не в форме крупного многокилометрового рудного тела, а скорее вкраплениями длиной до нескольких метров. Чем выше плотность маны, тем больше руды формируется. Чем выше концентрация эманации Земли, тем более редкие полезные ископаемые появляются. Гномы, с их верой в камень, действительно являются одними из лучших шахтеров во всех известных мирах. Чем их больше, тем лучше они чуют горную породу вокруг. Тот редкий случай, когда коллективный труд и впрямь прописан у целой расы в крови. На прилавок лег последний драгоценный камень из запасов Наумара. «Да, многовато добра на складе скопилось за 9 лет». Старый торговец указал пальцем на синий драгоценный камень, лежащий на столе. «Этот крохотный сапфир тут лежит еще со времен моего предшественника, гнома Фескуса. Фамилию уже не помню. Говорят, сволочью был редкостный. Все мечтал 2 минерала сплавить в один и выкупить себе свободу. Помер прямо тут от взрыва маноактивных кристаллов. Прежний управляющий даже труп его убирать не стал. Я, когда приплыл, захожу, а прямо за дверью с пола на меня смотрит оторванная взрывом голова». Ванище стояла такая, что из глаз слезы потекли. «У меня не было настроения болтать о прошлом. Сейчас надо о будущем думать». 93 позиции. Теперь через контакт со своей аурой я могу распознать показанные полезные ископаемые. Это не все, Джон. Согласно каталогу «Мадам Лес Сенар», всего на шахте есть 112 добываемых наименований. На часть из них наложен запрет на хранение в лавке. Старик задумался на секунду. «Ах да, ты еще ничего не видел. Тут на верхних горизонтах порой находят окаменелые кости и растения, скупаемые богатыми благородными. Панцири, бивни, но больше ценятся целые скелеты. 14 разных видов. Когда-то во Фризе было меньше воды, и на суше обитали диковинные звери. Их окаменевшие трупики шахтеры изредка находят в толще горной породы. Оставшиеся 5 позиций из каталога – это крайне редкие полезные ископаемые». Торговец указал на герб клана Нар, висящий над витриной лавки. «У гномов из мира Сай есть поговорка – камень не любит спешки. Они могут годами ходить по пещерам, ища не столько руду, сколько те самые особые сюрпризы от их странного бога. Знаешь, почему наша шахта называет Алексиум Нар? Все дело в кристаллах Алексиума. Ради них обычные благородные при встрече выходцы из клана Нар вежливо его приветствуют. Алексиум – одна из тех вещей, которую нельзя купить за деньги. Ради побрякушек из Алексиума дворец Хекса-Дзу открыл сокровищницу, выделив свой камень рода в ранге Витязя под крепостью нашей шахты». «Дворец? Да чтобы эти жлобы выдали стратегически важный ресурс в чужие руки, должно было произойти нечто совсем уж из ряда вон выходящее. Даже ради редких, особо крупных кристаллов манохранителей, расширяющих возможности городского щита, старейшины бы не выделили камень рода в ранге Витязя. Кристаллы, фокусирующие ауру в одну точку, встречаются исключительно на большой глубине. Возможно, речь идет об оружии? Алексиум явно относится к стратегически важным ресурсам, раз о нем было упоминание в пакете знаний для эмигрантов. Дворцы умеют хранить свои секреты, контролируя распространение информации». «И чем является этот Алексиум?» «Крохотным», — торговец показал одну фалангу мизинца, «переносным хранилищем ауры». «Да быть такого не может. Аура-хранилище? Тут? В этих пещерах мелководья? Даже в развитых мирах они встречаются на глубине больше 20 километров. Требуется запредельная плотность маны. Да и черт с ней с маной. Это же окаменевшие органические кристаллы из самого ядра маны монстров. А мы где? Да тут и 2 километров нет». Наумар, улыбаясь, кивал. «Теперь, мистер Голд, вы понимаете, почему дворец так поступил?» «Аура-хранилища всегда имеют симметричную форму. Простое ядро монстра выглядит как сфера и состоит из одного кусочка. Чем больше элементов, тем ценнее находка в собранном состоянии. Со слов Наумара, если найти и собрать 8 кусочков Алексиума вместе, они сами срастутся и получится артефакт сердца Алексиума. Это сокровище ранга ратника хранит в себе до 500 единиц ауры и маны». Найдя благодарного слушателя, старик стал словоохотлив. «Даже 1000 шахтеров, мадам Лессенар, за месяц едва удается собрать осколков на одно сердце. В моей лавке и терминале магазина за один такой кусочек клан платит 40 тысяч монет. И это на целых 10 тысяч меньше, чем его реальная цена в городе. Это же глупо. Не проще в городе продать?» По выражению лица Наумара я понял, что, скорее всего, большинство счастливчиков, нашедших Алексиум, не доживают до прибытия в город. Одних убивают пираты, знающие о возможном особо ценном трофее, других сажают на нож жадные до денег товарищи по команде. В целом, проще такую находку продать сразу и не искушать судьбу. Учитывая расстояние почти в 100 километров до ближайшего города, расположение шахты действительно неудачное. Есть крупные транспортные издержки, связанные с риском нарваться на засаду. «У вас есть такой кристалл?» «Алексиум?» «Шутите, мистер Голд. Такие вещи мадам Нар забирает себе сразу после продажи». «Жаль. Хотел бы я увидеть его хотя бы одним глазком». «Ладно, пора работать». «Погодите, юноша». Торговец вытащил из своего инвентаря металлический крестик. «Вот, возьмите. Это амулет парной связи. Радиус действия небольшой, но если вас не затруднит, будьте добры, хотя бы просто рассказывайте о том, что происходит за пределами лавки. Вы первый человек за месяц, с кем я имел честь общаться так долго». «Что же его держит на этой чертовой шахте? Ладно, с меня не убудет». «Мистер Наумар». Старик неловко поморщился. «Некрасиво звучит. Я же не благородный сэр с фамилией. Обычный человек, даже не так. Торговец из лавки, коих полным-полно на дне мира Фриза. Наумар». Я произнес имя так, чтобы собеседник почувствовал, что к нему обращаются как к равному. «Если представится возможность, я покажу вам, как выглядит настоящее чудо. А теперь простите, меня ждет много работы». Пополнив свою базу знаний, я вышел из лавки клана Нар на центральную площадь крепости. Имея на руках все необходимое, я сразу отправился на разведку. Целый месяц в этой дыре больше торчать не собираюсь. В шахтах делать нечего. На верхних горизонтах, 1400 и 1600 метров, все обследовали за последние 30 лет. А на большей глубине мне пока работать будет сложно. Да и зачем искать там, где все давно осмотрели? Другое дело, более опасные участки за пределами энергетического купола крепости. Там и поохотиться можно. И поискать то, что упустили обычные шахтеры. Стоило выйти за пределы купола, как сразу ощутил резкую разницу в давлении. 140 атмосфер давления воды – это не шутка. Запаса прочности доспеха у обычного стража хватит в лучшем случае на 3 минуты. Целостность доспеха духа – 3600 единиц. Вложено 150 ауры на 24, емкость на единицу. Постоянный урон – 109 единиц в минуту. 140 – показатель защиты. Тут же выскочило сообщение о том, что развитие неизвестного вируса резко замедлилось, а его скорость изучения организмом, наоборот, подскочила в 17 раз. Если все дело в давлении, я, кажется, знаю, откуда такой эффект. На Земле в некоторых больницах практикуется гиперборическая оксигенация. Это когда пациента помещают в персональную камеру с повышенным давлением воздуха внутри, вплоть до 6 атмосфер. Принцип лечения основан на том, что при таких условиях ткани тела хранят в себе больше кислорода. Это, в свою очередь, создает благоприятные условия для восстановления здоровья пациента. Ладно, поживем-увидим, к чему приведет такое самолечение организма. Преодолевая сопротивление холодной воды, я медленно шел по илистому дну впадины, цепляясь за водоросли размером с целые деревья. Согласно данным из пакета знаний для иммигрантов, есть версия специального доспеха духа, позволяющего как бы летать под водой, растрачивая запасы маны. На это нужны свободные начала, а у меня с ними и так напряг. Поэтому приходится, как улитка, плестись по дну в форме шахтера-копателя. Надо будет потом спросить у Наумара, нет ли чего-то более подходящего для таких прогулок. Отойдя примерно на 200 метров от светящегося купола крепости, я остановился и огляделся. Флуоресцентные водоросли извивались в потоке воды. Раскачивающиеся растительные гиганты стали домом для относительно мирных рыб, плавающих стаями по подводному лесу. Морские хищники где-то умело прятались. Им приходится считаться с повышенной чувствительностью добычи к движениям в воде, выбросам маны, запаху крови. Слабые, почуяв опасность, сразу убегают. Осмотревшись и не заметив опасности, я аккуратно приложил руки к отвесной стене впадины. Где-то там, под толщей камня, находится пещерный комплекс Алексиум Нар. Но перед тем, как начну проверку горной породы, надо настроить ауру для минимизации ее потерь. Гора, твердость, камень, песчаник, гранит, базальт. Сверхнавык «Владыки Слова» позволяет манипулировать свойствами своей ауры в небольших пределах, как бы превращая всего себя в одно заклинание. Во время битвы с сатиром я снижал выпущенные наружу аурой сопротивление воздуха, тем самым повышая скорость в момент атаки. Теперь ей надо придать свойства горной породы, дабы снизить сопротивление камня. Это также поможет уменьшить потери ауры после ее втягивания обратно. Сменив свой цвет на землянистый, густая аура вошла в каменистый склон впадины и словно живая волна распространилась во все стороны. Показались пустые щели в горной породе. Мягкие залежи сланца и песчаника соседствуют с твердым гранитом. Для зрения пробужденного горная порода стала полупрозрачной, выдавая владыке слова все свои секреты. Чем дальше уходила волна из ожившей ауры, тем больше вкраплений руды подсвечивал сверхнавык идентификации. Задранный до потолка параметр восприятия показывал то, что обычный геолог ни за что бы не заметил. Всего в полуметре от меня, в толще сверхпрочного гранита, видна крохотная точка изумруда. Светло-зеленого, если судить по спектру маноактивности. Глубже, еще глубже. Волна землянистой ауры ушла на метр вглубь горной породы, без потери силы ощущений. Затем покатилась все дальше и дальше, показывая самые глубокие недра и сокровища, таящиеся в них. Я все еще не достиг своего предела. Дальше, глубже, ярче. Насытившись маной, выведенная наружу аура дала возможность идентифицировать все полезные ископаемые в радиусе 30 метров. Я заглянул в толщу камня настолько глубоко, что обычному геологу и не снилось. Интерфейс интерпретировал увиденное по-своему. Горная порода сидерит, 1. Глубина залегания 57 см, объем залежей 430 кг. Устойчивость 350-450 единиц. Описание. Руда, состав до 48% железа, нет серы и фосфора, встречается в виде кристаллов. Цифра 1 в названии говорит о том, что это далеко не самое лучшее сырье для добычи. Найденная залежь была далеко не единственной. С первой же попытки я сделал целый десяток подобных находок на разной глубине. Втягивая ауру обратно, оценил потери. Назад возвращается на 10% меньше. И даже такой показатель считается очень хорошим среди геологов. Аману не жалко. Дойду до крепости, сниму доспех и восстановлюсь за несколько минут. Задрожал амулет связи, прицепленный к рукаву. «Мистер Голд, все хорошо?» «Да, все отлично. Хотел убедиться, что связь работает. Удачи, не буду отвлекать вас от копки». В слегка обиженном голосе торговца прозвучал тактичный намек на обещание рассказывать ему о жизни за пределами купола крепости. «Пока не время. Исследуя стену впадины, я так и не достиг предела восприятия своих ощущений. А это значит, будь у меня больше свободной ауры, я бы мог заглянуть куда глубже 30 метров».